Глава 101. Со своей приятельницей-психотерапевтом Ниной Алиса виделась в последнем месяце не так часто. Все не получалось встретиться и поболтать о жизни, как в старые добрые времена. То Алиса была под завязку занята, то Нина могла пропасть на несколько недель, а потом вернуться и рассказать про незабываемый ретрит в Индии. На этой неделе все звезды, наконец, легли как надо, и подруги встретились после тренировки в фитнес-центре. «Васька жениться собрался», — заговорщически начала Нина, когда они с Алисой уселись в кафетерий и заказали себе по зеленому салату с киноа. «Я уж думала не решиться. Девочка тоже персональный тренер, но сегодня ее в зале не было. Так бы я тебе ее показала». «Рада за него очень», — улыбнулась Алиса, решив не говорить, что Вася ей уже во всем признался и даже позвал на свадьбу. «А ты сама по-прежнему не хочешь?» «Ой, нет», — Нина замахала руками. «Я там была и пока не готова снова. Да и не на всех хватает таких чудесных мужей, как твой Игнат». Алиса опустила голову и принялась рассматривать свою тарелку. Как раз о Сабурове она и хотела поговорить. Герман вернулся. Наконец выдавила она. Лицо Нины сразу стало серьезным. «Ого, и вы виделись?» «Да, я сама предложила встретиться по делу». «По делу», — повторила подруга. «И как все прошло, он...» «Я в хлам, Нин. Я просто в хлам». Алиса замолчала. Все слова, которые она так долго подбирала, улетучились из головы. Ей было безумно тяжело произнести вслух то, что она чувствовала. Нина ее никогда не осудит. Алиса знала это точно, но как же стыдно было во всем признаться. «А что за дело-то?» — осторожно спросила Нина, видимо, устав ждать продолжения. На этот вопрос ответить оказалось несложно, и Алиса коротко рассказала и про финансовые затруднения Игната, и про продажу доли чат-бота. «Значит, заплатил даже больше, чем ты просила?» — задумчиво кивнула подруга. «Может, и правильно, что продала? Оборвала все связи с ним, или не все?» «Нина!» — воскликнула Алиса и, устыдившись своего порыва, добавила уже намного тише. «Конечно, я хотела, чтобы нас больше ничего не связывало. Мы с ним столько лет в разводе, я замужем за другим, и ведь у нас с Игнатом хорошо было. Но иногда Сабуров так смотрит на меня, словно сказать хочет, я все знаю». «То есть, не будь Игната, ты, не раздумывая, вернулась бы к Литвинову?» Алиса чуть не задохнулась от такой явной провокации. «Психолог не может так говорить», — начала была она, но Нину этим было не смутить. «Ты не мой клиент. Я сейчас с тобой разговариваю как подруга, а не как психотерапевт. За сеанс ты мне не платишь, но я не настаиваю на ответе». «Герман изменился, Нин», — прошептала Алиса, у которой к горлу уже подступали слезы, которые она сдерживала уже несколько дней. «Знаешь, другой совсем человек. Взгляд, не знаю, он будто 100 жизней успел прожить за это время, чужой вроде. И в то же время родной, мой. Я знаю, что чушь несу, но кому еще, кроме тебя, я могу все это высказать?» Смотрела на него и будто просыпалась. «Я так часто проживаю заново эти наши две встречи. Не знала, что снова могу все почувствовать. Не так, как раньше, совсем нет. У меня детские мозги и мечты были, когда я замуж за Литвинова выходила. Сейчас бы все было по-другому». «На старых дрожжах не построишь новых отношений?» — зевнула Нина. «Слишком много вы наворотили тогда. Или ты жалеешь, что развелась с ним?» У Алисы язык не повернулся, чтобы сказать: «Жалею, что замуж вышла за Сабурова. Это было отвратительно. Игнат ни в чем не виноват. Не виноват в том, что она согласилась стать его женой. Нет, не жалею, но... Нин, я дышу по-другому, когда он рядом, и так всегда будет. Он всегда будет здесь». Алиса положила ладонь на грудь. «Но будущего у нас нет, да и Герман скоро уедет». «Значит, ты так решила?» «А что я еще могла решить? У него своя жизнь, у меня своя. Он отпустил меня, Нин. Я это поняла еще в нашу первую встречу, а когда мы были у него в апартах, и пришел Игнат. Но тут даже слепая бы все увидела». «И все будет по-прежнему?» Нина не скрывала скептицизм в голосе, но Алиса на нее не обиделась. «Я не буду обманывать Игната». Вот эти слова дались на удивление спокойно. «У нас с ним секс по дружбе и общий быт, вот и весь наш брак. Раньше меня это устраивало, но я последние дни только и думаю о твоих словах перед свадьбой». «Ты о чем?» «Да о том, Нин, о том». Алиса досадливо смахнула пылинку с рукава джемпера. «О том, что мы можем с Игнатом быть счастливыми в таких разумных отношениях, при одном условии». «А-а-а», протянула Нина, «вспомнила». Да, если только кто-то из вас не влюбится так, что снесет крышу. Ты свою крепко держала, но вот приехал Литвинов. Когда Игнату скажешь? Не знаю, точно не сегодня и не завтра. Сабуров умчался на 3 дня в Красноярск, чтобы прощупать. Ему сделали очень выгодный оффер. Но он решил на месте убедиться. Все не вовремя так, столько проблем. Ему поддержка моя нужна, а не развод. Но если сейчас не решусь, потом будет еще сложнее. До следующего появления Германа, подсказала Нина, Алиса лишь грустно ухмыльнулась. Она сама еще не до конца верила, что уйдет от Игната, но чувствовала, что жить с ним, как прежде, уже не сможет. На душе скребли кошки, а чувство вины, а не потому, что сердце ее было разбито. Нина постепенно перевела разговор на обсуждение предстоящей свадьбы ее брата, и Алиса ненадолго отвлеклась от своих мыслей. В реальность ее вернул звонок мобильного. «Ольховская», — чуть ли не простонала Алиса. «Она тебе не звонила? Ей психолог нужен, я давала ей твой номер». «Нет», — покачала головой Нина, — «ответь». Алиса нехотя нажала на зеленую кнопку. «Да, Ян». Страдальчески вздохнула она. «Алиса, Алиса, приезжай немедленно», — заголосила Ольховская. «Кажется, я убила ее».